«О, у тебя есть домовики?» – удивился Сириус. «Нет», – рассмеялся в ответ Мариус, «хотя, возможно, в ближайшее время появится. Это постарались Кимба, Тар и Кех. Вчера я вас с ними не познакомил, они ходили к своим, чтобы пригласить на сегодняшний пир, а когда вернулись, расстарались от души. Кимба и Тар готовят и присматривают за домом, а Кех ухаживает за лошадьми и буйволами. Есть еще няня малыша Динни, Арнурна, мы ее называем Нури, но она ужасно стесняется и старается не показываться никому. А, так это слуги», — улыбнулся Регулус. «Аборигены, живущие на моей земле, это скорее вассалы, чем слуги. Но ты прав, они получают жалование. Правда, предпочитают брать не деньгами, а натурой. Здесь поблизости нет магазинов, деньги им тратить просто ни на что. Ткани, бусы, зеркальца, кукурузная мука, другие продукты. Девушки и Кях вполне обеспечивают свои семьи, если вдруг охота будет неудачной. А некоторую часть денег я все-таки сохраняю и откладываю, мало ли, вдруг какой случай», – спокойно ответил Мариус. «Я помню, что в школе Герми была горячей сторонницей равенства», – улыбнулся Влад. «Даже домовиков хотела освободить. Правда, потом разобралась со всем и дала задний ход. Интересно, как она отнеслась к наличию слуг?» «Нормально отнеслась», – пожал плечами Мариус. «Я, мужчина холостой, понятное дело, что мне нужен кто-то, чтобы готовить, поддерживать порядок в доме и чинить одежду. К тому же, как я говорил, все они получают жалование. Хотя, знаете, сначала они просто не понимали, как это. У здешних аборигенов не самая легкая жизнь, знаете ли. Так что домашнюю работу они вообще за работу не считали и не понимали, за что я им собираюсь платить. Слава Мерлину, удалось втолковать им все, и сейчас мы живем душа в душу. Ну что, переодеваемся, и прошу к столу». Блюда, состряпанные служанками-аборигенками, были выше всяких похвал. Нежное, тающее во рту мясо, тонкие хрустящие лепешки, разнообразные овощные салаты, сыры, фрукты со взбитыми сливками. А еще много выпечки, сырные булочки, пироги-поплавки, кексы-лягушки, действительно напоминающие по внешнему виду голову лягушки, шоколадное печенье с кокосовой стружкой, торт Павлова. Влад и не знал, что австралийцы считают себя изобретателями этого десерта. А потом появились гости из местных. Для них было накрыто под двумя большими матерчатыми тентами, просто расстелены два толстых ковра, на которых проворные служанки расставили блюда с еще дымящимся жареным мясом, лепешками, овощами, сладостями и большие запотевшие бутылки с пепси-колой. Тарелками служили те же самые лепешки, на которые предполагалось накладывать мясо и зелень. А когда тарелка пропитывалась жиром и подливкой, ее съедали и благополучно брали себе другую. А под конец Мариус был намерен предложить гостям совершенно невиданное лакомство – желтое мороженое из буйволиного молока. Но оно еще дожидалось своего часа в леднике. Влада удивило, насколько цивилизованно вели себя пришедшие. Пусть они выглядели весьма экзотично, в юбках из травы, платьях из какой-то домотканой ткани, в разрисованных узорами головных уборах из перьев и травяных пучков, с многочисленными украшениями и расписанными телами и лицами, но в их движениях сквозило сдержанное достоинство. Все пришедшие принесли с собой подарки, особо красиво расписанные бумеранги, для будущего великого воина, расписные сосуды, украшения, в общем, много всего интересного и необычного. После вручения подарков мужчины уселись на одном ковре, а женщины с детьми – на другом и принялись весело уничтожать все приготовленное, а потом отблагодарили гостеприимного хозяина, его юную родственницу с сыном и гостей песнями и танцами. Так что посидели хорошо, душевно, за полночь. Под конец Мариус и Ширатон вдвоем спели под гитару бессмертный хит «Отель Калифорния», Сириус к ним присоединился, Влад тоже внес свою лепту, и потом под крупными австралийскими звездами зазвучала битловская песня о Мишель. Влад, кстати, с трудом задавил в себе желание перехватить гитару у Сириуса и спеть что-нибудь душевное по-русски. Например, «Ойся, ты ойся». Такое знание точно ничем не объяснишь. В общем, хорошо посидели и выпили совсем немного, а атмосфера получилась редкая по душевности. Увы, но долго отдыхать не было возможности. Уже через день всех ждал утренний рейс обратно в Лондон. Но все действительно успели неплохо отдохнуть, полюбоваться на малыша Динни, понянчиться с ним, покататься на лошадях, налюбоваться на австралийские красоты и искупаться в океане. Хорошо, но мало. Белла с Гермионой почти все время провели вместе, и Влад был этому рад. Все-таки гринджеры, Хоть любившие приемную дочь, не смогли понять и принять магический мир до конца, а Белла – это Белла. Похоже, Гермиона не стала расспрашивать ее о личности отца, полагая, что это либо Робастан, либо Рудольфус, ведь брак Беллы был магическим. О том финте, который провернули два брата-акробата, она и не догадывалась. Ну, и слава Мерлину, ни к чему кормящей матери такие потрясения, а то придется Динни пить буйволиное молоко вместо маминого. Кстати, Мариус, узнав, что Влад делает успехи в артефакторике, на прощание притащил довольно большую коробку из-под обуви и заявил, что дарит это будущему мастеру-артефактору. Влад открыл коробку и остолбенел от заигравшего по стенам радужного сияния. Коробка была наполовину наполнена крупными отполированными опалами, молочными, черными, радужными. Навскидку представить стоимость подарочка было просто невозможно, и Влад принял его только потому, что Сириус глазами приказывал, не смей, мол, отказываться. Принял, поблагодарил и решил, что обязательно сделает что-нибудь этакое с этими камнями, и для Мариуса, и для Ширатона, и для Гермионы, и для Динни, само собой. А когда они вернулись в Англию, на всех снова навалились дела, и самым первым была беседа со странным водителем-наркоманом. Нельзя сказать, что Белла и Сириус не попытались расспросить его в отсутствии Влада, только толку от этого было немного. Выяснили только, что таксиста зовут Дипак Мукерджи, что он уроженец Лондона, в Британию когда-то переселился его дед Анил Мукерджи, и что мать родила Дипака вне брака и была изгнана за это из семьи. Индийцы придерживались строгих традиций по поводу поведения девушек и целомудрия невесты до сих пор. Матушку Дипака, словно в насмешку, звали Вимала, чистая. Оставшись без поддержки семьи, девушка быстро пошла по кривой дорожке, поскольку ничем другим заработать на жизнь не умела, никакой профессии в силу традиционного воспитания у нее не было, а желающих устроиться на малоквалифицированную работу и без нее было достаточно, приток мигрантов был постоянным. Через год она стала наркоманкой и алкоголичкой, через два ее прирезал по пьянке клиент, и малыш Дипак вплотную познакомился с работой английской социальной службы. Что сказать, ему не повезло, мальчик попал в приемную семью, в которой так называемые родители, фермеры из графства Кент, смотрели на приемных детей как на источник пособия и бесплатную рабочую силу. Да, дети были относительно сыты, неплохо одеты и посещали школу. С социальными службами супруги Кросби конфликтов не хотели, но свободного времени у детей практически не было, на ферме Кросби были куры, свиньи, овцы и лошади, и посадки пшеницы и разнообразных овощей, а как же, нет, трудотерапия полезна, это доказал еще Макаренко, и родные дети соседей фермеров тоже помогали родителям с малолетства. Но было одно важное отличие. В других семьях детей любили, им устраивали маленькие праздники, покупали красивую одежду, откладывали деньги на колледж, дарили подарки на дни рождения. В семье Кросби дети не получали ничего сверх необходимого, сыты, одеты, обуты и все. Но что самое плохое, они не получали ни доброго слова, ни хотя бы ласкового взгляда. А Дипаку доставалось еще и за то, что он был не похож на других. Англичане в душе все равно оставались расистами. Неудивительно, что добрых отношений между детьми не было, а жесткая дисциплина держалась только на страхе. Дети старательно стучали приемным родителям на любой проступок друг друга, надеясь на поощрение, немного денег или сладости. Ведь просто так им ничего не давали. Наказанием обычно служило сидение в холодном, темном, сыром подвале, где плели паутину пауки и бегали крысы. Причем ежедневной работы по дому и на ферме это не отменяло, а на весь срок наказания из еды наказанный получал только хлеб и воду. В случае особой провинности мистер Кросби порол провинившегося розгами, предварительно укрыв наказанному спину мокрой простыней. Боль была, а вот следов не оставалось. Понятно, что отбыв наказание, ребенок стучал на своих товарищей по несчастью с удвоенным усердием. Естественно, что в такой обстановке Дипак вырос забитым, озлобленным и ненавидящим всех и вся. И когда подвернулся случай, сбежал. Было ему тогда 10 лет. Неудивительно, что его попытались избить и ограбить какие-то подонки, которых он просто расшвырял стихийным выбросом. Мальчик был жутко напуган и скрылся прежде, чем появились авроры, которые хоть что-то могли ему объяснить. И нет, письмо из Хогвартса ему не пришло. Непонятно почему. Но мальчик сумел добраться до Лондона, влиться в подростковую банду таких же сирот или бежавших из дома детей, среди которых было несколько выходцев из Индии. Именно там он и приучился жевать бетель. Жизнь стала более или менее сносной, но тут мальчик повстречал на своем пути некоего мага, который разглядел в уличном мальчишке некоторый потенциал и сделал Дипака своим слугой, фактически рабом. Правда, быть рабом волшебника, который стал со временем требовать от подростка некоторых особых услуг, было не так плохо, как жить на ферме Кросби, так что парень смирился. Кое-каким заклинанием его хозяин научил и даже палочку приобрел. В принципе, этот странный маг жил на два мира, так что и от магловской жизни юноша не очень отстал. Даже машину водить выучился. И порой выполнял поручения хозяина не самого хорошего свойства, например, заставить кого-то замолчать навсегда. Увы, но парень был обвешан непреложными обетами, ничего более существенного рассказать не мог, назвать имя своего хозяина тоже. Даже описать внешность мага он не мог. Правда, он смог рассказать суть задания. Он должен был следить за домом номер 12 на площади Гримма и рассказывать хозяину про всех, кто входил и выходил оттуда. Увы, но когда под видом таксиста Дипак приехал на площадь Гримма, он понял, что не видит дома номер 12. Он был в растерянности, поскольку не мог связаться с хозяином, и решил постоять до вечера, а потом рассказать хозяину, что его задание оказалось бесполезным. Увы, Дипак не учел, что прикидываться таксистом – не лучшая маскировка, все-таки постоянное употребление бетеля плохо сказалось на его умственных способностях. Поэтому первый же подошедший к таксисту парень заложил его полицейскому. Выслушав этот рассказ, Влад нахмурился. «Странно как-то дыра на дыре, и я не вижу смысла в этом задании. Ладно, этот Дипак, он уже просто идиот, но его хозяин не мог не знать, что никакого дома он не увидит. Зачем он его вообще сюда послал? Решил избавиться от надоевшего раба?» — хмыкнула Белла. «Заводил бы, и дело с концом», — отрезал Влад. «Нет, тут что-то другое. Этот парень и сам не понимает своей миссии. Не совершили ли мы ошибки, притащив его сюда? Этот дом абсолютно защищен, Гарри», — возразил Сириус. «Знаете, в истории магловских войн были такие эпизоды», — задумчиво сказал Влад. «Игрушку, куклу, мяч, что-нибудь еще начиняли взрывчаткой и подбрасывали к домам гражданского населения. Ребенок брал в руки игрушку и гремел взрыв. Сами понимаете, что случалось с ребенком». «Какая жестокость», — поразилась Белла. «Зачем, устрашить, запугать, мало ли что», — задумчиво сказал Влад. «Но я о другом. Не может ли быть наш гость такой вот игрушкой? На нем не было амулетов или артефактов». «Домовики бы заметили», — ответил Сириус. «А если артефакт вшить в тело? А если этот подарочек болен, ну скажем, драконьей оспой? Обычные магловские инфекции для магов не опасны, а это? Те же американские поселенцы имели милую привычку дарить местным индейцам одеяла, которыми укрывали зараженных корью. Индейцы не имели иммунитета к этой болезни и вымирали целыми племенами. Этот Дипак, раб, его жизнь не имеет ценности, его задание не имеет смысла. Следовательно, Мерлинова мать», — схватился за голову Сириус. «А у нас дети в доме, Тед, Андромеда». «Что случилось, Сириус?» — удивленно спросила появившаяся Андромеда. «Анди, ты умеешь определять, заражен ли маг драконьей оспой?» — задал вопрос Сириус. «Разумеется», — ответила Андромеда. «Для этого есть несколько специальных заклятий, и исцеляющее зелье Ганхильды из Гроссмура тоже имеется. Правда, помогает не всегда, чем старше маг, тем хуже». «А что, погоди немного», — сказал Сириус и позвал домовика. Хазелиус тут же явился и спросил, что угодно хозяину. «Хазелиус, как себя чувствует маг, которого мы с леди Беллой привели в дом 3 дня назад?» — незамедлительно спросил Сириус. На мордашке домовика тут же появилось виноватое выражение. «Плохой маг, мог навредить». Хазелиус наложил на него стазис. Хозяин запретил беспокоить. Хазелиус решил, что так будет лучше. «Хазелиус», — удивился Влад, — «чем плохой маг мог навредить дому Блэков? Он чем-нибудь болен, чем-то опасным?» «Нет-нет, наследник Гарри», — замотал ушами домовик, — «он не болен, но в нем артефакт, плохой артефакт». Хазелиус не понял сразу. «Хазелиус виноват, что значит в нем?» — поразился Сириус. «Проглотил он его, что ли?» Домовик снова замотал головой. «Нет, но артефакт внутри него. Хазелиус не может объяснить. Хазелиус просто чувствует. Хазелиус не знает, что это такое. Никогда не сталкивался. Сразу не понял. Хазелиус виноват». «Ты не виноват, Хазелиус», — твердо сказал Сири. «Мы виноваты. Похоже, слишком рано расслабились. Хазелиус, к нему не опасно приближаться?» — «Сейчас, нет», — отозвался домовик. «Но этого мага нужно убрать отсюда подальше, хозяин. Как можно дальше?» Хазелиус чувствует. «Если артефакт сработает, все будет плохо, хозяин, очень плохо». «Ясно», — проворчал Сириус. «Хазелиус, возьми в кладовой кофр из драконьей кожи с чарами незримого расширения и помести туда пленника. Нужно вынести его из дома куда подальше и просто сжечь адским пламенем». «Кофр несгораемый», — отозвалась Белла. «Хардвина Поттера работа. Его можно хоть в жерло вулкана кидать, ничего ему не сделается. Помню, как дядюшка Рион им гордился, таких вещиц в Британии меньше 10 осталось. Пленника тоже жаль», — задумчиво сказал Сириус. «Избавимся от него, так и не узнаем, кто всю эту пакость затеял. Но если другого выхода нет, я предпочитаю не рисковать своими близкими. Анди, ты можешь быстро обследовать этого парня и сказать, где расположен артефакт». «Попробую», — не слишком уверенно ответила Андромеда. «Но лучше обратиться к целителю Смитвику. Если артефакт завязан на пленника, то его проще просто убить, извлечь артефакт, а потом оживить. Артефакт можно извлечь и уничтожить, а все клятвы и обеты спадут с мертвого. А если его удастся оживить, то вы получите нужную информацию. Но я такого проделать не смогу, Тед тоже, а Смитвик сможет. Свяжись с ним, Анди», — сказал Сириус. «Под клятву и непреложный обет, любые деньги, немедли, потому что в противном случае нам придется очень быстро вывести пленника куда-нибудь в тихое место и попросту сжечь адским пламенем, а так, хоть жив будет, а если через него мы выйдем на этого самого хозяина, то даже неплохо будет жить». «Даже так», — удивился Влад, — «а как иначе, он раб, своей воли у него нет, так что и вины на нем нет, если кто-то убивает ножом, судит не нож, а этот бедолага, такой же нож. Блэки не мстят невиновным, но если его не будет возможности спасти, то главное, рот и его безопасность», — ответил Сириус. «Анди, ты еще здесь?» «Уже нет», — отозвалась Андромеда и исчезла. К счастью, ей удалось договориться с Гиппократом Смитвиком и заинтересовать его. Главный целитель обожал всякого рода интересные случаи, так что помощь согласился, незамедлительно прибыл на Гримма, принес все необходимые клятвы и отправился в подвалы, где пребывал погруженный в стазис Дипок. Целитель появился наверху через час и угрюмо проронил: «Парень не жилец, по-любому. В него действительно помещен артефакт. Это даже не темная магия, это что-то совершенно запредельное. Отделить носителя от артефакта невозможно. Принцип примерно тот же, что и при создании крестражи, но это не крестраж. Но как он действует?» — взволнованно спросил Влад. «Не могу сказать точно», — ответил Смитвик. «Там такое наверчено. Скрывающие чары, морочащие, охранные, а поверх всего этого, мощные маскирующие. Их не намеревались снимать. Парень должен был стать, как выражаются маглы, бомбой замедленного действия. Это хорошо, что ваш домовик поместил его в стазис, лорд Блэк. В противном случае артефакт активировался бы уже сутки назад и, возможно, на месте этого дома со всеми обитателями образовалось бы выжженное пепелище. Мой совет, вывезите этого юношу куда-нибудь подальше, в пустынное место и просто уничтожьте. И как можно скорее. Если он умрет, артефакт активируется немедленно». «А он умрет?» «Да», — ответил Смитвик. «Через несколько часов. Что бы это ни было, оно убивает его изнутри. Правда, благодаря стазису, он не испытывает мучений». «Благодарю вас, целитель Смитвик», — отвесил вежливый поклон Сириус. «Ваша помощь была неоценимой. Если бы я мог что-то положительное сказать», — пожал плечами целитель. «Увы». После чего, подтвердив непреложный обет и получив законный гонорар, Смитвик отбыл обратно в Мунго. А Сириус, Белла и Влад остались разбираться с последствиями. Посовещавшись, они решили поступить именно так, как хотели ранее. Тело пленника, находящееся в стазисе, поместили в тот самый саквояж из драконьей кожи. Теперь оставалось только выбрать подходящее место для его уничтожения. Подумав немного, саквояж решили переместить на небольшой каменистый необитаемый остров и уничтожить уже там. Во избежание последствий, целитель Смитвик не зря упомянул о том, что мощный артефакт мог уничтожить при активации даже дом на Гримма, до сих пор считавшийся абсолютно неприступным. Так что уже с наступлением ночи Сириус, Белла, Влад и Регулус просто сели на метлы и вылетели в нужном направлении, не забыв наложить на себя и средства полета мощные маскирующие чары. Островка они достигли за час. Он представлял собой совершенно голую каменистую скалу, на которой не было ни деревца, ни кустика и вообще ничего живого. Все четверо высадились на остров, извлекли тело из саквояжа, и Сириус уже хотел вызвать адское пламя, когда Влад сказал: «Подожди, давай попробуем снять стазис и дадим парню веритосерум по рецепту дядюшки Альфреда. Ни в жизнь не поверю, что у Белой его нет. Он должен назвать имя хозяина. Лично мне другие летальные сюрпризы не нужны». «Не самая лучшая идея», — нахмурился Сириус. «Обед убьет его, это вызовет активацию артефакта, и мы можем не успеть». «Думаю, что успеем», — сказал Влад. «Точнее, я успею. А вам лучше держаться в стороне. Я сниму стазис и объясню парню, в чем дело. Думаю, он захочет поквитаться за свою окончательно поломанную жизнь. Всего одно имя. Этого нам хватит, чтобы окончательно размотать этот змеиный клубок. А потом я постараюсь наложить на него стазис, а вы выпускайте адское пламя». «Не успеешь», — побледнел Регулус. «Это чистое самоубийство». «Успею», — ответил Влад. «На кону наша безопасность. Безопасность рода. Мы не можем вечно ждать удара в спину. Соглашайтесь. Кимба, лесной пожар. Тара, крик. Кях, красивое место. Арнурна, водяная лилия. Чистая правда». Торт безе со сливками и свежими фруктами был назван в честь русской балерины Анны Павловой, гастролировавшей по Австралии и Новой Зеландии. Точное время и место изобретения десерта неизвестны, а за право называться родиной этого торта до сих пор спорят эти две страны. По одной из легенд, шеф-повар ресторана создал десерт специально для балерины. По другой, его приготовил повар отеля на день рождения одного из посетителей. Следующая глава во вторник. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 87. Об уничтожении чужого имущества с далеко идущими последствиями. «Успею», — ответил Влад. «На кону наша безопасность. Безопасность рода. Мы не можем вечно ждать удара в спину. Соглашайтесь. Безумству храбрых поем мы песню», — вздохнула Белла. «Думаю, что Гарри прав». «Прав», — согласился Сириус. «Эта подлость грозила нам полным уничтожением трех родов. Блэк, Малфой и Поттер. Так что я согласен, Риги». Бледный Регулус некоторое время помолчал, кусая губы, а потом решительно произнес: «Я согласен. Но знай, Гарри, что если ты погибнешь, я без тебя жить не буду. Так и знай. На том свете найду и наваляю как следует. Обещаю, что так и будет». «Вот еще», — усмехнулся Влад. «Нет уж, у нас с тобой еще куча дел и долгая счастливая жизнь впереди. Так что легко и просто ты от меня не избавишься, любимый». «Вот и порешили», — сказал Сириус, мгновенно став спокойным и сосредоточенным. «Снимаем стазис». Все трое взмахнули палочками, отменяя заклинание, и неподвижно лежащий до этого парень зашевелился и застонал. «Все», — скомандовал Влад. «Сядьте на метлы и держитесь на безопасном расстоянии». «Кто знает, какое расстояние безопасное», — философски заметил Сириус. «Сири, не умничай», — прошипела Белла и шустро загнала на метлы обоих блэков. Влад послал боевой подруге воздушный поцелуй и подумал, что здешняя Белла – самое настоящее сокровище. Но долго думать о несомненных и многочисленных достоинствах благородной вдовы Лестриндж было некогда. Дипок пришел в себя окончательно. «Где я?» – слабым голосом спросил парень. «Кто ты? Зачем вы меня сюда притащили?» Влад вздохнул и коротко изложил свое видение событий, которые привели бедного парня к столь печальному положению. «Значит, хозяин подставил меня под месть могущественного рода?» — спросил Дипок. «И вы меня убьете?» «Поверь, вот к тебе у нас претензий нет», — ответил Влад. «Ты – слепое орудие в руках своего хозяина. Мы хотели тебя спасти, даже с целителем Смитвиком консультировались. Увы, но он сказал, что все безнадежно. Прости, парень, но скоро артефакт активируется, и ты погибнешь в любом случае. Мы не знаем, что это за дрянь, так что решили уничтожить его с гарантией. В данном случае, вместе с тобой. Ничего личного». Так фишка легла. Дипок опустил голову. Влад вздохнул. На душе было мерзко, но добыть нужные сведения требовалось обязательно. И да, парня было жаль. Он и так в жизни своей слаще морковки ничего не кушал, а тут такое. Пора было предлагать веритосерум. И тут Влад вспомнил. «Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес», — проворчал он в очередной раз сам себе, — «а про то, что ты просто можешь разрушить все его клятвы, ты не подумал. Идиот клинический, вот уж точно, Гриффиндор головного мозга неизлечим». «Я все понял», — тихо сказал Дипок. «Вы в своем праве, убивайте. «Погоди», — задумчиво произнес Влад, — «скажи, Дипок, а ты не хочешь отомстить за себя своему хозяину, ведь это он практически предал и подставил тебя под весь этот кошмар, именно он объект для нашей мести, не ты, я хотел бы этого». Потухшие глаза парня на миг вспыхнули, но он тут же сник, «но я не смогу ничего вам рассказать, конечно, хозяин не называл мне себя, но я знаю, кто он, но я не могу сказать ничего». Клятвы и обеты не дадут, ничто не поможет, а если я смогу их разрушить, назовешь, спросил Влад, глаза Дипака снова блеснули, да, с радостью, но сначала я хочу попросить о милости, убейте меня, прежде чем моего тела коснется адское пламя, не хочу мучиться, мог бы и не просить, нахмурился Влад, никто не собирался жечь тебя заживо, хорошо, кивнул Дипак, это хорошо, но тогда, можно я попрошу еще кое о чем, проси, кивнул Влад. «Моя мать, она родила девочку от одного из своих клиентов и назвала ее Махини. Я почти ничего не помню об этом. Помню, что малышка почти сразу исчезла. Может быть, мама отдала ее в приемную семью? Может быть, моя сестра жива? Я пытался ее искать, но у меня не было ни денег, ни связей. А потом я выполнял то, что приказывал мне хозяин, все словно в тумане. Прошу вас, если моя сестра выжила, разыщите ее и если у нее все в порядке, то пусть живет и радуется жизни. А если она страдает, как я, помогите ей. Вы ведь сможете?» «Да», — ответил Влад, — «сможем». И тут же грустно подумал, что шансов выжить у крошечной дочери наркоманки и проститутки очень и очень мало. Разве что и правда ей попалась хорошая приемная семья. Дипаку вот не повезло. «Так ты говоришь, что ее зовут Махини?» — уточнил он. «Да», — с надеждой в голосе ответил Дипак, — «Махини Мукерджи, хотя ей ведь могли дать другое имя». «Да, могли», — сказал Влад, — «но я возьму прядь твоих волос, это облегчит поиск». С этими словами он отрезал заклинанием одну из черных тяжелых прядей и спрятал ее. «Ну вот», — голос Влада звучал успокаивающе, — «ты готов? Боюсь, что будет немного больно». «Ничего», — сумел даже улыбнуться Дипак. «Пусть, вы правы, нет ничего слаще мести». Влад положил руки на плечи индийцу и словно ощутил все сковывающие его путы клятв и обетов. И, по какому-то наитию, Влад отчаянно пожелал, чтобы все они исчезли, освободив несчастного парня. Ладони Влада потеплели, он почувствовал, что сквозь пальцы течет горячий поток, словно расплавляя все обеты и клятвы. Дипак дернулся, коротко всхлипнул, но сумел совладать с собой и даже не вскрикнул, хотя боль была явно сильной. Наконец ощущение жара в ладонях исчезло, Дипак пошатнулся, но сумел устоять и произнес изменившимся голосом, более чистым и ясным: «Их больше нет, я чувствую». «Имя?» — коротко спросил Влад. Дипак назвал имя, заставившее Влада удивленно поднять бровь. Вот уж этот маг не казался ему настолько опасным. «Это точно?» — переспросил он. «Да», — пробормотал Дипак, — «клянусь. А теперь, я чувствую эту штуку во мне. Она вот-вот, поторопитесь. Иди с миром, да будет достойным твое перерождение», сказал Влад и быстро нажал на две известные ему точки на теле. Дипак обмяк, глаза его закрылись, лицо стало умиротворенным. Влад опустил парня на камень, призвал метлу и, вытащив палочку, вызвал адское пламя. Ровный, мощный сгусток огня охватил тело. Влад торопливо оседлал метлу и взлетел, стараясь оставить бушующий огонь за собой. Когда спину перестало жечь, он развернулся и увидел полностью охваченный бушующим пламенем скалистый островок. Влад поднял палочку, чтобы обуздать пламя, спустя мгновение к нему подлетели Сириус, Белла и Регулус. «Будем тушить», — выкрикнул Регулус, тоже вытаскивая палочку. «Погоди», — остановила его Белла. «Мне кажется, что артефакт еще не...» «Ай!» В центре бушующего оранжевого ада зарождалось что-то еще более ужасное и ослепительное. «Глаза!» — выкрикнул Сириус. «Берегите глаза!» Влад только успел последовать его совету, как раздался мощный взрыв и яростное шипение испаряющейся воды. Он успел направить свою метлу вверх, и волна обжигающе горячего пара прошла ниже. Еще одна вспышка, треск и тишина. «Уф!» — произнес Сириус своим обычным жизнерадостным голосом. «Выдохлась. Кажется, эти два заклятия взаимоуничтожились. Повезло, повезло», — согласился Влад. «Все целы, никого не зацепило, оказалось, никого». Правда, Белли ошпарила одну из прядей волос, отчего она завилась мелким бесом и забавно торчала. А вот несчастному островку повезло куда меньше. Камень оплавился, остро торчащие вверх скалы превратились почти что в гладкое место — сильно напоминая оплывшие огарки свечей, камни медленно остывали, напоминая присыпанные пеплом угли, вокруг островка плавали вверх брюшками несчастные рыбки. Да уж, заценил масштабы разрушения Сириус, одно адское пламя так бы не сработало. Представьте себе, что осталось бы от Дамана Гримма. Лучше не говори, вырвалась у побледневшей как полотно Беллы, но она тут же пришла в себя, злобно оскалившись. Тварь, да падет на него месть Блэков. Гарри, он ведь назвал имя, смог, да, ответил Влад, уже успевший прийти в себя. Но лучше мы это все обсудим дома, не находите? Остальные тут же согласились и направили метлы в сторону берега, а оказавшись на твердой земле, тут же вызвали Хазелиуса. И в самом деле, зачем лететь на метле через пол Англии, если можно мгновенно перенестись с домовиком? Итак, начал разговор Сириус, после весьма сытного перекуса и краткого отдыха. Гарри, не тяни, назови имя, мы готовы тебя выслушать. Легко, согласился Влад, но боюсь, вы будете удивлены так же, как и я. Хозяин Дипака, это Корнелиус Фадж. Именно это имя он назвал мне, и он не лгал. Чушь, высказалась Белла. Фадж, да он слишком труслив, чтобы сотворить что-то подобное. К тому же, откуда он взял артефакт такой силы? Знаешь, Белла, не стоит его недооценивать, заметил Сириус. Да, у Фаджи репутация недалекого труса, которого никто не воспринимает всерьез. Он министр магии с 1990 года, то есть уже 9 лет, и все эти годы он как-то сумел лавировать между массой недовольных, да еще и поддерживал видимость спокойствия в стране, и сейчас намерен участвовать в выборах. И, что характерно, он в свое время устраивал и Дамблдора, и Волдеморта. Склизкая гадина, гений посредственности. Думаю, что он может пойти на многое, чтобы сохранить свой пост. Ты его ненавидишь, констатировал Регулус. Ненавижу, спокойно согласился Сириус. Пусть в Азкабан я попал и не при нем, но именно этот недоумок упорно не желал признавать возвращение Волдеморта, хотя прекрасно понимал, что темный лорд возродился. Мое оправдание, поиски Гарри, если бы за этим стояло министерство, все могло бы быть не так трагично. Но он хотел и хочет сохранить свой пост любой ценой. А такие люди весьма опасны, потому что беспринципны. Они, как трусливая и злобная крыса, всегда готовы укусить кормящую их руку. Ты согласен со мной, Гарри? Влад, который в это время лихорадочно вспоминал канон, припомнил, что Фадж ушел с поста министра уже в 1996 году. Точнее, вынужден был уйти в связи с утратой доверия. После того самого эпического, и на редкость дурацкого, по мнению Влада, боя в министерстве, когда все присутствующие смогли узреть темного лорда, так сказать, во плоти. Ага, по времени это примерно начало шестой книги, и сменил Фаджа Руфус Скримджер. А в этой реальности битвы в министерстве не было, у Волди хватило ума не показываться гораздо дольше, вот и Фадж стоит у руля магической Британии до сих пор. «Прости, я немного задумался», — ответил Влад Сириусу. «Вспомнил, как в детстве мне Хагрид говорил, что Фадж такой глупый, что каждый день посылает Дамблдору сов за советами. Но если это правда, то доказывает только то, что Фадж и Дамблдор общались довольно близко. А наш шустрый всеобщий дедушка был сильным менталистом. Мог и закладки замутить. Мог», — согласился Сириус. «Но тогда мы можем иметь дело вообще Мерлин знает с чем. И то, что Фадж глуп, полная чушь», — заметил Регулус. «Глупец бы не продержался у власти так долго в столь неспокойное время. Он не признавал возрождения темного лорда, и тот его не трогал. А когда темный лорд был уничтожен, быстренько переобулся и возвеличил героев. Только вот живые герои, штука очень неудобная, мало ли чего выкинуть могут, и на поводке их ходить не заставишь, ни марионетки, чай». «Если взглянуть на ситуацию в таком ключе», задумчиво произнесла Белла, «то мотивы Фаджа становятся понятны. Род Блэк начинает набирать прежнее влияние, а на фоне того, как ослаблено большинство чистокровных, он вообще в приоритете. Даже избранный, крестник лорда этого рода. То есть, если Сириус решит стать министром магии, его выберут. Без проблем выберут. Молодой, красивый, умный, богатый, один из победителей темного лорда. Да еще все эти визиты в лютный. Думаю, что Фадж мог решить, что Блэки хотят отобрать у него власть. И на избранного не надавишь, он теперь сам лорд и поддерживает крестного. Вообще-то, задумчиво сказал Сириус, я хотел предложить кандидатуру Амелии Боунс. Она может найти себе преемника в ДМП, у нее два толковых заместителя. Для переходного периода Амелия, вполне себе подходящая кандидатура. А вот уже потом, я же планировал окончательно привести в порядок дела рода, да и Гарри нужна помощь. Ему еще Поттер Мэннер открывать. Но Фадж-то этих резонов не знает, вздохнул Регулус. Для него все очень просто, ты все делаешь для того, чтобы получить власть. А если учесть, что Рита начала копать под Фаджей Амбридж, то понятно, зачем он послал живую бомбу на площадь Гримма. Уничтожить одним махом три рода. 4. Меланхолично уточнил Влад. Вы забыли про Тома. Вот-вот, продолжил Регулус. 4. До этого даже ныне покойный темный двойник в простоте своей не додумался. Да уж, вздохнул Влад. Серая посредственность порой страшнее откровенного злодея. Но и мы тоже хороши. Расслабились. Ничего, хищно улыбнулся Сириус. Вперед наука будет. Значит так. «Целого министра пока трогать не будем. Пока. Значит, начнем с Амбридж», — невинно улыбнулась Белла. «С нее», — согласился Сириус. «Если кто и в курсе дел шефа, то только она. К тому же эта мадам в свое время подписала некий документ, отдавая Гарри Люпину. Поэтому она своего дождалась. Долорес Амбридж жила в собственном двухэтажном домике в тенистом переулке, примыкающем к косой аллее. Тенистый переулок считался престижным местом. Там стояли особняки государственных служащих высокого ранга и богатых торговцев. Там же располагались дорогие магазины, ателье и единственные в магической Британии театры и публичная библиотека. В общем, чисто, симпатично, культурно и никаких толп народу, которые порой заполоняли косую аллею. Дом Долорес Амбридж выглядел бы куда лучше, будь он раз в 10 больше, но его владелица явно придерживалась любви к розовому цвету и позолоте, а ее представления о прекрасном удерживались в границах дорого-богато. Поэтому дом с псевдокоринфскими колоннами, двускатной крышей и высеченным из мрамора барельефом на фронтоне производил впечатление безвкусно оформленной бонбоньерки. «Неплохо живут служащие министерства», — заметил Влад, узрев сие чудо, очень сильно напомнившие ему особняки новых русских в преснопамятные 90-е. «Воруют», — меланхолически ответила Белла. Влад вспомнил Уизли с их вечной нехваткой денег и мысленно согласился, на зарплату такой дворец не отгрохаешь. «Не отвлекайтесь», — прошипел Сириус. «Что там с охранными чарами?» «Стандартные», — фыркнула Белла. «Ничего сложного. Ну, нет у людей фантазии». Влад припомнил защиту на доме Блэков и снова согласился с боевой подругой. В этом смысле фантазии у Амбридж не было никакой. «Снимешь?» — поинтересовался он. «Или подсобить? Я тебя умоляю», — фыркнула Белла. «Уже. Прошу». И три совершенно незаметные для постороннего глаза тени проскользнули в дверь черного хода, ничем не побеспокоив спящих обитателей тенистого переулка. Внутри дом примерно соответствовал внешнему облику. Правда, к розовому и позолоте добавились многочисленные рюшечки, оборочки, фестончики, украшавшие все, что можно и нельзя, и многочисленные картины, расписные доски и тарелочки, изображавшие котят. Это хуже, чем гостиная Гриффиндора, простонала благородная вдова Лестриндж, обладавшая тонким аристократическим вкусом. «Завадьте меня, такое не забывается». Неожиданно котята зашевелились, зазевали, стали открывать розовые ротики. «Сомнус», — прошипел Сириус, и они вновь заснули. «Белла, спокойнее, не дай Мерлин эти пушистики проснуться, разбудит же». Белла только покаянно кивнула и стала осторожно подниматься наверх вслед за Сириусом. Осторожно осматривающийся Влад был замыкающим и удивлялся беспечности Амбридж. Она что, бессмертной себя считает, или ей даже в голову не приходит, что можно причинить вред заместителю министра? Однако, похоже, что так оно и было. Спальню Амбридж, напоминавшую комнату взбесившейся Барби, они отыскали без труда, а дальнейшее было делом техники. Долорес Амбридж, первый заместитель министра магической Британии, проснулась от ощущения странного дискомфорта. Перина, простеганная и набитая легчайшим гагачьим пухом, отчего-то стала жесткой и твердой, а великолепное одеяло, подбитое мехом карликовых пушистиков, больше не грело. В полнейшем недоумении Амбридж открыла глаза и увидела непривычный, милый и уютный интерьер спальни, а нечто, более всего напоминающее камеру в Азкабане. Более того, она была обездвижена так, что не могла двинуть ни единым мускулом. Но хуже всего было то, что прямо перед нею маячил совершенно неизвестный тип в черной мантии и серебряной маске. «Ну что, поговорим, Долли, милая?» Ласково, так ласково, что Амбридж чуть не описалась, поинтересовался тип. «Или ты предпочитаешь погорячее?» После этих слов у него в руке возник самого устрашающего вида кнут, и Долорес Амбридж пронзительно завизжала. Бонбоньерка, эфер, бонбоньере, конфетница от эфер, бонбон, конфета, красиво оформленная коробка для конфет. Первоначально бонбоньерки были двух видов. Высокие в форме куба или сундучка для хранения рассыпных конфет. Их изготавливали из дерева или металла, серебра, меди, латуни, жести. Плоские из картона, в которых переносили конфеты из кондитерской, в них в один ряд укладывали хрупкие конфеты с ликерной начинкой. На сегодняшний день популярностью пользуется второй вид бонбоньерок. Следующая глава в четверг, но возможна задержка до пятницы. Автор сражается с Реалом с переменным успехом. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 88. Овечка Долли была злая и рано умерла. Долорес Амбридж всегда была амбициозной и верила в собственное высокое предназначение. Только вот возможностей для реализации своих амбиций у нее было маловато. Прежде всего, происхождение. Отец ее, Арфорд Амбридж, был магом, что да, то да. С некоторой натяжкой его можно было даже назвать чистокровным, но это был единственный плюс в семейной истории Долорес. А вот мать, Эллин Кракнелл, была самой настоящей маглой, даже не маглорожденной волшебницей, а именно маглой. Что сподобило Арфорда жениться на столь вопиюще неподходящей ему женщине, Долорес не знала, да и не хотела знать, если честно. Маглов она очень рано научилась презирать, да и как их не презирать, видя с рождения перед глазами столь бесполезное существо, как мать Магла. Если честно, то в детстве Долли часто благодарила высшие силы за то, что родилась волшебницей, а не скрипкой, как ее младший брат. Брата она тоже презирала. Скрибы были позором магов, а иметь родного брата скриба – позор вдвойне. Мать Долли презирала не только за то, что она Магла, но и за ветреный характер и неряшливость. Но Долли презирала и отца. Арфорд Амбридж не обладал нужной долей амбициозности и никогда не стремился сделать карьеру. Он работал в Министерстве магии, это правда, но верхом его карьерного роста оказалась должность простого уборщика с очень низкой зарплатой. Так что семья существовала в таком положении, которое тактичные англичане именуют стесненными обстоятельствами. А Долли хотелось многого, новеньких хорошеньких платьиц, розовых, непременно розовых, а как же, красивых лакированных туфелек, волшебных игрушек и сластей из кондитерской фортескью, и собственную комнату с пушистым покрывалом и пологом на кровати, и блестящие сережки, и, проще сказать, чего ей не хотелось, а не хотелось ей жить так, как жили ее родители, с вечной нехваткой денег, взаимными попреками, непрекращающимися скандалами и отварной треской с самой дешевой зеленью на ужин. А скандалили родители знатно, тихие и незаметные на службе. Арфорд дома частенько срывался, а уж употребив пинту-другую сливочного пива, которое действовало на него почему-то не хуже самого крепкого огневиски, вообще начинал обвинять Эллин в том, что она плохая хозяйка и что даже сына ему не сумела родить нормального, а только жалкого скриба. Эллин в долгу не оставалась и вопила в ответ, что у полускриба Арфорда Мерлин родиться не мог ни в коем случае, и что денег, которые он дает ей на хозяйство, хватит только на прокормление страдающего анорексией котенка, а не на ежедневную еду для четырех человек, не говоря уж о других потребностях. В конце концов семейные скандалы достигли апогея, и когда Долли исполнилось 15 лет и она уже училась в Хогвартсе, и неплохо, надо сказать, училась, родители расстались. Когда Долли приехала домой на Рождество, пьяный Арфорд сообщил дочери, что мать ушла от него к маглам, прихватив с собой брата. Дочери Эллин Кракнеллу не оставила и привета, ни хоть какого-то завалящего письма, и девочка восприняла это как жесточайшую обиду. С этого дня она возненавидела лютой ненавистью всех, кто имел хоть какое-то отношение к магловскому миру, то есть не только маглов, но и маглорожденных. Впрочем, она училась на Слизерине, где такие взгляды были вполне распространены. Кстати, мать и брата Долорес не видела больше никогда. Она вычеркнула из своей жизни мать Маглу и брата Скриба и испытала облегчение от того, что ей больше не придется их стыдиться. На Слизерине ей приходилось нелегко из-за статуса крови. О том, что она полукровка, были осведомлены все, но умная Долли научилась избегать словесных ловушек, заискивать и льстить перед сильными, стелиться перед деканом Слокхарном и говорить чистокровным соседкам по комнате ровно то, что они хотели услышать о себе. Поэтому богатые и знатные решили, что Долли знает свое место, и оставили ее в покое. Долли и впрямь знала свое место, она прекрасно понимала, что никому из аристократов не нужна ни в качестве супруги, ни в качестве любовницы, а значит, этот путь не для нее. Оставалась единственная – карьера. И тут-то крошка Долли сумела себя проявить. Она стала часто бывать в министерстве, мотивируя это тем, что хочет навестить отца, постепенно познакомилась со многими служащими, разобралась в функциях отделов и решила, что лучше всего для нее будет закрепиться в отделе неправомерного использования магии, который осуществлял, помимо всего прочего, еще и надзор за несовершеннолетними, маглорожденными, естественно. Чистокровные детки могли колдовать хоть все каникулы напролет в своих защищенных домах и мэнерах, так что после окончания Хогвартса Долорес сумела поступить именно в этот отдел на должность стажера. Должность была ничтожная, никто из чистокровных отпрысков на нее не претендовал, к тому же тогдашний министр решил породить безотказному старине Амбриджу. Так Долорес и получила желаемое, а уж работать она умела, этого не отнять. Хитрая, безжалостная и амбициозная Долли к 30 годам стала руководителем отдела, в который когда-то пришла скромным стажером. Но она не собиралась останавливаться на достигнутом. Нет, кресло министра ей не светило при любом раскладе, это она понимала, слишком сомнительным было ее происхождение. Но вот стать незаменимой для кого-то, кто сможет это кресло занять, серым кардиналом, управляющим из-за спины, это ей было вполне по силам. Кстати, к этому времени она уже избавилась от отца в министерстве. Ее стараниями старине Амбриджу назначили небольшую пенсию и спровадили на покой. Он поселился в маленьком домике, завел себе кота, пил по воскресеньям сливочное пиво в компании таких же старых пней и был вполне счастлив. Долорес навещала его изредка и дарила подарки к праздникам, потому что этого требовали приличия. Но она постаралась, чтобы сама память об уборщике Эрфорде Амбридже как можно скорее исчезла из стен министерства. Это было нетрудно, что там какой-то уборщик. Тем более, что с теми, кто его вспоминал, особенно в присутствии Долорес, рано или поздно случались крупные неприятности. Служащие спустя какое-то время все поняли и сделали выводы. Более того, редкие упоминания Долорес о своей чистокровности больше не вызывали ни у кого снисходительной усмешки. Так что большинство министерской молодежи стало постепенно считать Долорес Амбридж чистокровной ведьмой из когда-то известного, но обедневшего и иссякшего рода. Потом Долорес несколько раз меняла отделы, ее должности становились все более престижными, а жалование все более высоким. Ну и взятки она брала. Как без этого, красиво, элегантно и так, чтобы комар носа не подточил. Все-таки Долорес Амбридж никогда не была дурой. Она сумела купить себе приличный дом в тенистом переулке, обставила и отделала его по своему вкусу, накупила себе одежды любимого розового цвета, развесила по стенам дома и рабочего кабинета картинки, изображающие котят, и умилялась, глядя на них. Нарисованные котята ее вполне устраивали, в отличие от настоящих, они не требовали еды, не гадили в доме и не портили ее красивые вещи. Увы, но с личной жизнью не задалось категорически. Никто из ее начальников никогда не проявлял интереса к ней, как к женщине. Не помогали ни сшитые на заказ розовые кофточки, ни милые кудряшки, ни сладенькая улыбочка. Нет, конечно, ее весьма ценили, как работника, ей можно было поручить любое сложное дело, но никто и никогда не смотрел на нее с интересом. В конце концов Долли решила, что главное в ее жизни, это не мужчины, а карьера, и сосредоточилась на ней окончательно. А потом Долорес Амбридж вытянула золотой билет, став личной помощницей Корнелиуса Фаджа, который сумел таки занять министерское кресло. И отныне самой главной ее заботой стало то, чтобы он оставался в нем как можно дольше. Ведь Фадж по достоинству оценил преданную помощницу, сделав ее своим первым заместителем. И Амбридж раньше Фаджа поняла, что для него опасны слишком близкие отношения с Дамблдором, которые тот не стеснялся демонстрировать. На первых порах между Фаджем и Дамблдором не было разногласий, более того, Визингамот утвердил предложенный Фаджем, то есть, конечно, Амбридж, закон, ограничивающий в правах волшебных существ. Сильнее всего закон ударил по оборотням, окончательно превратив их в изгоев магического общества. Но досталось всем, вейлам, кентаврам, русалкам. Амбридж потирала руки, магических существ она тоже ненавидела, а все более и более развивающаяся в ней внутренняя садистка жаждала мучений других. Кстати, иногда в хорошей компании после стакана огневиски, Амбридж была склонна к радикальным и жестоким высказываниям в отношении маглов. И даже те, кто выступали против маглов, были шокированы некоторыми ее предложениями. Кроме того, Эмбридж сумела стать незаменимой для своего патрона и стала потихоньку капать ему на мозги. Капанье заключалось в том, что Альбус Дамблдор хочет отобрать власть у законного министра и присвоить себе. Фигурально выражаясь, Долорес запустила свои коготки в самое сердце власти. Ей удалось усилить и страхи Фаджа, и его тщеславие, а также позиционировать себя как единственного человека, которому он может довериться. Но еще более опасным, чем Дамблдор, Долорес Амбридж считала только одного человека. Нет, не Волдеморта, его взгляды ей, по большому счету, даже нравились. Этим опасным человеком был малолетний Гарри Поттер. Гарри и сам не представлял, насколько велика и раздута была слава избранного. Долорес справедливо опасалась, что когда мальчишка подрастет и узнает о своем наследстве и наследии, то он вполне может сместить любую власть. А если темный лорд вернется, и мальчишке удастся его победить, как толдычит этот болван Дамблдор, то крах министерства неизбежен. К тому же доходящие до нее сведения из Хогвартса были неутешительны. Альбус планомерно ковал из своего героя живое оружие, а сведения она получала периодически. Были и у нее свои осведомители, дети министерских служащих. Конечно, картина была не совсем полной и точной, но Эмбридж умела извлекать жемчужные зерна из кучи навоза. Философский камень, Василиск, побег Блэка. Щенку всегда удавалось выходить сухим из воды. А уж когда на четвертом курсе кубок выкинул имя Гарри Поттера, Амбридж испытала приступ глухой ненависти. Щенок опять сумел выделиться. Ее источники доносили о том, что соученики устроили герою веселую жизнь, но это вызвало у нее только глухое злорадство. Так ему и надо. Но щенок оказался не так-то прост. Он сумел пройти и первое, и второе испытание. Недоброжелатели замолкли. Более того, к избранному вернулась его былая популярность, но вот третье испытание. Мальчик, который выжил, стал мальчиком, который не вернулся. Долорес Амбридж вздохнула с облегчением. Теперь власти Фаджа ничто не угрожало, а слухи о возрождении того, кого нельзя называть, это ведь не более чем слухи, не так ли? Однако позже выяснилось, что это не только слухи. Но Амбридж сумела убедить Фаджа в том, что ни в коем случае нельзя признавать возрождение Темного Лорда, иначе власти ему не видать. И начался странный период безвремения. Но Эмбридж тут нашла утешение. Она узнала о том, что Гарри Поттер жив и находится в плену у Темного Лорда. И в каком качестве он там находится, тоже узнала. О, она испытывала мрачное удовольствие, представляя перед сном, какие забавы позволяет себе Волдеморт со своим беспомощным пленником, и получала от своих фантазий практически оргазм. Но когда все было просто с мальчиком, который выжил, он не сдох за 3 года от забав лорда и его приспешников, а потом его умудрился спасти с ней, и тут Амбридж забеспокоилась. Наличие темного лорда ее лично до сих пор не особо волновало, напротив, некоторые ее доходы только возросли, а вот возвращение избранного в качестве противника Волдеморта серьезно обеспокоило. Утешало ее только то, что по доносам источников мальчишка после многолетнего плена скорее напоминает забитого раба, чем будущего великого героя. А потом произошло несколько странностей. Сначала к Фаджу заявился Дамблдор, потребовав объявить в розыск Гарри Поттера. Это он мотивировал тем, что тьма завладела душой несчастного юноши, который убил собственного спасителя и пустился в бега, а потом саму Долорес подстерег странный проситель, от которого слишком сильно разило острым звериным духом. Долорес перепугалась до беспамятства, когда узнала в нем обычно спокойного и кроткого Римуса Люпина. Шестое чувство подсказало ей, что это настоящий зверь, которому лучше не противоречить. Но просьба показалась ей пустяковой, тем более, что всей ситуации с Гарри Поттером на данный момент она не представляла. Перепуганная Долорес подписала документ, отдающий Гарри Поттера в полную власть Римуса Люпина практически не глядя, получила толстенький мешочек с галлеонами и вздохнула с облегчением. Она была даже рада, что наконец-то избавится от мальчишки, из лап оборотня просто так не вывернешься. А вот что произошло дальше, милейшая Долли не смогла ни понять, ни объяснить, поскольку оказалась в информационном вакууме. Вроде бы что-то происходило, творились серьезные дела, но как-то это все проходило мимо министерства, а потом грянуло. Совершенно неожиданно оказался уничтожен Волдеморт, причем его уничтожили разыскиваемый преступник Сириус Блэк, бывшая пожирательница Беллатрикс Ли Стриндж, сумевшая каким-то образом избавиться от обоих своих супругов, и Гарри Поттер. Похоже, проклятого мальчишку не брало ничто. Пророчество исполнилось. Обвинить в чем-либо троих победителей не было никакой возможности, министерство бы просто не поняли. К тому же за дело рьяно взялась Амелия Боунс, а с ней милейшая Долли не рисковала связываться. Непримиримость Боунс вошла в поговорку, а на Поттера и компанию эта стерва с моноклем была готова чуть ли не молиться. Пришлось министру и его верной заместительнице присоединиться к хору поздравления и словословий. Ну, и оправдать всех троих задним числом и вручить по ордену Мерлина, а как же. Но тут Амбридж забеспокоилась всерьез, особенно когда стало понятно, что Сириус старательно укрепляет и восстанавливает род Блэк, да и благородная вдова с Поттером, принявшим титул лорда, имеют далеко идущие планы. Амбридж напряглась. Если эти трое рванут во власть, для таких, как она и Корнелиус, там места точно не останется. И милейшая Долли начала потихоньку обрабатывать своего начальника, теперь уже на предмет того, что Блэк и Поттер опасны, что они угрожают его власти, как министра, что сейчас, в момент, когда аристократы ослаблены, лучше всего избавиться от этих двух лордов, да так, чтобы эти два рода пресеклись окончательно, да и чересчур активную вдову Лестриндж не помешало бы заткнуть навсегда. Эти приватные разговоры упали на благодатную почву. Нет, Корнелиус Фадж не был изначально злодеем, он в жизни своей мухи самолично не обидел, но была у этого смешного толстенького человечка в дурацком котелке одна всепоглощающая страсть всей жизни – власть. К месту министра магии он шел большую часть своей жизни, а когда добился, был готов на все, чтобы его сохранить. Ради этого он одно время поддерживал Дамблдора и прислушивался к нему, а когда понял, что лично ему такой курс принесет одни неприятности, то стал потихоньку его менять. И нет, Фадж не был идиотом и прекрасно знал о возрождении Темного Лорда, но он считал, что и с Волдемортом можно договориться. В конце концов, он был готов проводить нужную ему политику и поддерживать во всем, если перевес Волдеморта будет явным, а пока оставалось лавировать. И вот теперь, когда оба могущественных мага, и Волдеморт, и Дамблдор, были нейтрализованы, появилась новая напасть, и в скором времени должны были состояться выборы, а то, что в последнее время он стал редкостно непопулярен, Фадж знал. На этом фоне трагическая гибель победителей Темного Лорда от лап недобитых пожирателей смерти казалась ему весьма выигрышным ходом, тем более, что у него под рукой была подходящая марионетка, раб Дипак Мукерджи, и древний темный артефакт огромной разрушительной силы. Его он в свое время приобрел нелегально во время одной из дипломатических поездок и нелегально же ввез в Британию. Артефакт был когда-то создан в Китае местным волшебником Ван Цзюэ, придворным магом императора Цин Шихуанди. Цин Шихуанди отличался нередкой для китайских правителей склонностью к мстительности и таким образом наказывал своих недругов. Формой и размерами артефакт напоминал крупную черную жемчужину, рабу или заложнику предлагали проглотить ее, после чего отправляли гонца с милостивым посланием к выбранному недругу. Жемчужина, попав в желудок, врастала в слизистую оболочку и несколько увеличивалась в размерах, готовясь к активации. Удалить ее было невозможно никакими средствами, несчастный, которого таким образом использовали, был обречен. А спустя несколько дней артефакт активировался, и посланец превращался в живую бомбу. Он сгорал заживо в страшных мучениях, испуская из своего тела пламя, от которого не было спасения. От недруга императора, его близких и его жилища не оставалось даже пепла, на месте активации оставался почти идеально ровный круг от 10 до 30 метров в диаметре. Отчего артефакт активировался так долго? Так ведь во времена императора Цин Шихуанди гонцы добирались до места не быстро, а мстительный владыка хотел, чтобы его месть гарантированно доходила до того, кому предназначалась. Эта редкость попала в руки Фаджа совершенно случайно. Сначала он толком не понял всей силы артефакта, а когда понял, то спрятал подальше, считая, что такое можно использовать только в крайнем случае. И вот теперь он посчитал, что этот случай настал. Амбридж была в восторге от этой идеи и даже стала испытывать к министру, которого раньше считала просто удобной ширмой для своих целей, некоторое уважение. Именно она под Империя заставила Дипака проглотить жемчужину, а потом стерла его воспоминания об этом эпизоде. Нет, милейшая Долли не была сильной менталисткой, но обливейты Империя у нее выходили так, что просто загляденье. Живая бомба отправилась на площадь Гримма, и оба облеченных властью сообщника стали дожидаться результатов. О том, что их план может не сработать и в этом случае пострадает множество маглов, они на тот момент не подумали. Но план сработал. Правда, не так, как хотелось бы Фаджу и Амбридж. И что прикажете со всем этим делать?» – мрачно спросил Сириус, когда утомившаяся после многочасового допроса Амбридж просто отрубилась. Белла отбросила кнут, который пугал Амбридж до обморока. Один вид его стимулировал память розовой жабы без всякого веритосерума, и не менее мрачно процедила. «Я не хочу это на алтарь, не стоит пачкать этой грязью камень рода». «Совершенно согласен, Белла», — отозвался Сириус. «Не заслужила, не будем злить Гримма». «Но ведь мы не оставим это просто так», — возмутился Регулус. «Она хотела уничтожить всех нас. Просто убить за такое недостаточно». «Я слышал», — задумчиво сказал Влад, — «что в запретном лесу есть совершенно жуткие места, где водится нечто кошмарное, похуже акромантулов во много раз». «Да», — кивнул Сириус, — «нас Хагрид в свое время тоже кормил такими байками. Дескать, есть такая поляна в самой глубине леса, где когда-то были заточены костяные химеры и жуткие существа, напоминающие гигантских кальмаров, но ползающие по суше. Дескать, они проделывают с магами, попавшими к ним в лапы, самые жуткие и непотребные вещи. Эти несчастные умирают по много дней подряд, испытывая жуткие мучения. Вроде бы сам Хагрид по молодости чуть было не попался им, спасла только великанья кровь. И вы не рванули проверять, так ли это?» – удивился Влад. «Гарри», – серьезно ответил Сириус, – «мы же были мародеры, а не клуб самоубийц». А Хагрид трясся не хуже клыка и заикался, когда рассказывал нам об этом. «Хаэм, интересно», – заявила Белла. «А откуда там взялась вся эта фауна?» Хагрид рассказывал, что это были результаты экспериментов Салазара Слизерина, отозвался Сириус. «Он ведь далеко не такой тупой, как кажется. Хагрид, я имею в виду, а не Слизерин. Он даже после исключения дружил со старым профессором Узмс Лангримом. Ему на смену позднее пришел Сильванус Киттлберн. Именно Лангрим ему это и рассказал. Салазар Слизерин был выдающимся химерологом, но некоторые плоды его экспериментов не поддавались уничтожению. Вот он и перенес их подальше в запретный лес и зачаровал поляну, чтобы чудища не могли ее покинуть и никому из магов туда ходу не было. Но есть экземпляры, у которых инстинкт самосохранения отсутствует напрочь. Кстати, туда даже Ксенолавгуд не суется, хотя и в курсе, а это уже показатель». «Понятно», — хмыкнул Влад. «Естественный отбор. Я так понял, ты предлагаешь сделать этим кошмарным тварям подарочек? Интересная идея». «Может быть», — задумчиво сказал Сириус. «Надо с Хагридом посоветоваться. Поместим пока эту даму в стазис. Я так полагаю, что ее показания еще могут понадобиться на суде. Я свяжусь с Амелией Боунс. Будем свергать министра». Белла сдержанно поаплодировала. «Цинши Хуанди, 259 ДН, Э. 210 ДН, Э. Правитель царства Цинь, положивший конец 200-летней эпохе воюющих царств. К 221 году ДН, Э. он воцарился над единой державой на всей территории внутреннего Китая и вошел в историю как создатель и правитель первого централизованного китайского государства. Основанная им династия Цинь, которой он предназначал править Китаем на протяжении 10 тысяч поколений, лишь на несколько лет пережила императора.